Вера докладывала долго, подробно. Было видно, что ей ужасно интересно то, что она делает. Ионов с удовольствием слушал молодую женщину. Если в криминалистической экспертизе он не разбирался, то в психологии кое-что понимал. Хорошо, что под программу дали превосходное техническое оснащение и нужное количество специалистов. Есть возможность не только отслеживать каждый шаг тех, кто попал в поле комплексного исследования, но и слушать каждое их слово и заглядывать в каждую написанную ими бумажку. Ну, почти в каждую. В свой кабинет профессор Ионов вернулся слегка уставшим, но вполне умиротворенным. И почти сразу же появился Шеппель. «Евгений Леонардович, вы подумали насчет моей просьбы?» — начал он прямо с порога. «Подумал». «И что вы мне скажете?» «Давай подождем. Когда придет новое штатное расписание, тогда и будем решать». Уклонился от прямого ответа Ионов. «Я должен что-то ответить Кире», — упрямо сказал Шеппель, буравя Ионова выпуклыми круглыми глазами. «Я ведь сказал ей, что у нас будут вакансии». «Так и ответь. Ждем штатное расписание. Объясни ей, что неизвестно, сколько денег нам добавят, и будет ли возможность вводить новые должности. Может, нам этих денег хватит только на техника или уборщицу». «Но мы-то с вами знаем, что это не так, Евгений Леонардович». «Дима». Ионов слегка повысил голос. «Мы много лет работаем вместе. Я всегда тебя любил, но я никогда не думал, что ты пытаешься этим злоупотреблять. Не заставляй меня жалеть о том, что я хорошо к тебе отношусь». Шеппель молча развернулся и вышел из кабинета, хлопнув дверью. «Ну вот, обиделся, злобу затаил. Еще немного, и разорвется многолетняя дружеская связь. Еще одна». Холодная рука одиночества тянется к Ионову. Ее цепкие пальцы все ближе и ближе. Вот-вот коснутся его изборожденного морщинами лба. Евгений Леонардович с тоской подумал о том, что дело, которому он отдал 20 лет, начинает разрушать его жизнь. Неужели так может быть? Еще утром Соня с трудом дождалась, пока отец уйдет на работу. Теперь она будет здесь жить, и ей хотелось как можно быстрее остаться одной и начать осваивать новое место обитания. Завтра похороны Милены. Нужно потерпеть еще один день, и все, начнется новая жизнь. Она, конечно же, на похороны пойдет, будет все время рядом с папой, чтобы он чувствовал, что теперь дочь — самый близкий ему человек. Время пройдет, и он уже не сможет себе представить жизни в этой квартире без Сони. Главное — зацепиться и покрепче. Едва за отцом закрылась дверь, Соня, притворявшаяся спящей, мгновенно выпрыгнула из постели, умылась, кое-как оделась, наскоро позавтракала и принялась обследовать жилище, главным образом шкафы, полки, тумбочки. К своему глубокому разочарованию она не обнаружила ни наличных денег, ни роскошных украшений. Где же деньги? Ведь они обязательно должны быть. Отец говорил, что Милена много зарабатывает. Неужели она их держала в банке, в ячейке или на счете? Это плохо. И странно, что нет никакой ювелирки. То есть не то, чтобы совсем никакой. Какая-то есть, но совсем не та, на которую девушка рассчитывала. Наверное, эта Милена все деньги тратила на папина и свое лечение. Ну и дура. Какой прок с этого лечения теперь, когда она умерла? А так, хоть кольца и серьги с бриллиантами остались бы. И тряпок, о которых так вожделенно мечтала Соня, оказалось не так уж много. Но зато те, которые она нашла, вызвали у девушки полный восторг. Она с наслаждением примерила всю одежду Милены, крутясь перед зеркалом и восхищаясь собственным видом, таким взрослым, стильным, сексуальным. Потом взялась за белье. Бюстгальтеры ей, увы, не подошли. Грудь у Милены была побольше, но зато все остальное в самый раз, особенно пеньюары. коротенькие рубашечки и переливающиеся шелковые пижамки. Соня представила себе, как сюда придет Антон и как она будет щеголять перед ним в таком белье. У нее даже голова закружилась от предвкушения. Надо будет узнать, когда у отца ближайшее суточное дежурство. Ой, скорее бы. Антон позвонил в середине дня, когда Соня уже покончила с обследованием квартиры и гардероба и лениво валялась на диване перед телевизором со стаканом сока в руках. Она порадовалась, что при знакомстве дала ему номер своего мобильного, а не домашнего телефона, а то он ее и не нашел бы. Своего телефона Антон ей пока не давал, так и потерялись бы навсегда. «Я уже у папы», — радостно сообщила она молодому человеку. «Значит, я могу приехать? Давай адрес». «Не сегодня». «Почему?» «Завтра похороны Милены, так что папа может вернуться домой раньше времени. А вот начиная с послезавтрашнего дня, все будет по-другому».